Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. А тем, кто нас видит и тем, кто нас слышит, ты скажешь, о чем они будут видеть и слышать? Они некоторые будут видеть и слышать того, чего они нам задавали. А задавали они нам на нашем официальном сайте Народного славянского радио slavradio.org и на нашем официальном канале youtube.com/slavradio. И вот там под нашими роликами мы насобирали вопросы, на которые потихонечку пытаемся давать ответы. Угу. И сегодня у нас уже очередная 5-я встреча. Да, ну это в этом году, а так уже, наверное, побольше. Понятно. Как ты там говорил, Санта-Барбара затянулась? Ну ладно, давай тогда уже сразу и приступим. С чего начнем? У нас была передача с названием «Красота или сексуальность». Очень такая интересная, там было все записано и расписано, так что кто не видел, послушайте или посмотрите. И вот там под роликом был такой у нас такая реплика, такой вопрос, такая просьба. Написано по-английски, поэтому если как-то не так прочитаю, прошу не обижаться. Като Малина. Написано: «Быть добру. Я мама-одиночка и живу с бабушкой и дедушкой. У меня нет родителей, и с мужем не повезло. Помогите, какие-то азы воспитания девочки, пожалуйста». Да уж, вопрос такой интересный, и, наверное, здесь даже в ответах на вопросы такую тему разбирать-то и очень-очень опасно, потому что здесь, во-первых, надо знать уровень человека, задающего вопрос, обстоятельства, которые окружают, и много-много чего другое, прежде чем давать какие-то ответы и какие-то советы. Я думаю, что если нет родителей и с мужем не повезло, то здесь можно полагаться только на те советы, которые вы сможете услышать от мудрых людей, и брать на вооружение тот опыт, который эти люди когда-то получили. Другого варианта нет, потому что прервана прямая связь. И здесь, как никому другому, можно, обращаясь, сказать: прежде чем вы начнете кого-то воспитывать или прежде чем начнете вообще что-то делать, задумайтесь над тем, кто вы и для чего вы. Мы уже неоднократно в передачах поднимали этот вопрос, как понять, кто ты и для чего ты. И если вы это поймете, то тогда вы выберете тот правильный курс, который поможет вам и свою жизнь наладить, и помочь другим людям, в частности и своей дочери, тоже определиться в этой жизни и стать полноценным человеком, женщине с большой буквы. Но в первую очередь надо, конечно же, избавиться непосредственно от того, что вас разрушает и что разрушает жизнь вашей дочери. Это все телевизионные программы, абсолютно все телевизионные программы, которые идут автоматом по телеканалам. То есть выключайте телевизор. Сделайте так, чтобы вам было больше о чем-то совместно интересном общаться. Устраивайте какие-то совместные дела, какие-то совместные походы. Интересуйтесь жизнью своей девочки. Выбирайте те программы, те видео, фильмы, которые необходимо посмотреть ей и которые будут интересны и полезны вам, исходя из вашего уровня миропонимания. Вот если вы это начнете делать, то тогда, я думаю, многое начнет становиться на свои места. Ежели просто так воспитывать чему-то, не понимая цели и задачи, не понимая, кто вы и для чего в этой жизни, то это будет просто так пустая болтанка, и ничего хорошего из этого не получится. Но начинайте всегда с самого главного. Убирайте то, что вас разрушает, то, что отнимает вашу жизнь. Таким образом, хотя бы вы почистите вокруг себя пространство, и на это пространство придет что-то новое, то, что полезно вам и вашей дочери, ну и вообще создаст, может быть, и новую семью, и много-много что изменит в вашей жизни. Примерно, если вкратце, то так. Благодарю, Алексей. Ты-то что-то скажи по этому поводу-то. На самом деле, вот то, что она уже вопрос задала, уже хороший знак. Потому что некоторые замыкаются в себе и считают, что вот мир плохой, все плохо, и, как говорится, ну, ничего не предпринимают, в общем, и сидят в этом болоте, да? А здесь видно, что человек открылся, он готов воспринимать новую информацию. Действительно, мы уже с Алексеем, и не только вот я с ним, но и там другие передачи, но вот то, что мы с ним общались, там есть как раз темы, вот даже последняя, да, мы писали перед этим, как стать счастливой. Даже уже с этого вы можете сами, просмотрев эту передачу, и дальше уже начать распутывать там касты и варны, например, чтобы понять, что вам близко, как именно необходимо. У нас в том году это была передача «Поиск что-то спутника жизни, образование семейного союза», как-то так. Там именно мы разбирали, где именно, в каких местах вот можно себе искать спутника жизни. Но опять же, Алексей уже правильно подметил, прежде чем чего-то где-то искать, надо сначала разобраться с собой. А иначе, если у тебя внутри кавардак, бардак в голове, то чего ты найдешь-то с этим бардаком? Вот, поэтому начинать с себя, действительно, то, что я послушал, я считаю, так оно и есть. Время большинство сейчас отнимают, это телевидение, игры и какие-то там вот в интернете там сидят в каких-то соцсетях с утра до вечера, что-то наподобие. То есть вот это ограничить, больше времени уделять ребенку, самой развиваться, а уже дальше, когда будет понятна картина мира и твое место в этом мире и более-менее понятна цель, куда идти, вот уже после этого можно как раз и искать того человека, который будет рядом помогать, способствовать к этой цели добраться вместе. Ну, мое мнение вот так. Замечательное мнение. Тогда еще несколько дополнений скажу. Первое, значит, я сказал, это очистить свое окружение, свое пространство от всякой бяки, которая в большом количестве изливается из разных средств массовой информации. Второе, подходить, еще раз так вот прям подчеркиваю, рублю, грубо так рублю, выбирать то, что нужно. Дальше, понять, а какой бы вы хотели себя видеть? Понять, а какой бы вы хотели видеть свою дочь? Исходя из своих представлений уже на новом уровне, новом плане о женщине. То есть, какая, на ваш взгляд, женщина очень-очень правильная и очень-очень востребованная и очень-очень нужная. Не востребованная с точки зрения, опять же, доступной женщины за деньги, а востребованной настоящим мужчиной, который бы хотел с этой женщиной соединиться вместе, продлить свой род, сделать прекрасную семью, и чтобы были счастливые дети, сильные, крепкие и умные, разумные. Вот если у вас такой образ создастся, то тогда вы будете этот образ создавать и в своем мире, а не только в голове. Но, на мой взгляд, еще одно важное уточнение. Не пытайтесь создать образ из романов и различных слащавых каких-то книжечек, которые сейчас в огромном количестве поступают в продажу и были написаны еще в прошлом и позапрошлом веке. Это как бы увод в сторону, и ничего хорошего там нет. Создавайте образ женщины, той, которая реально существовала в этом мире, которая реально существует в этом мире. Пускай это будет собирательный образ, но реально, на примере, вернее, реально существующих и существовавших женщин. Те, которые добились счастья, не просто так стали известными, как Жанна д'Арк или какая-то там еще Жозефина, которой Наполеон посвящал свои победы, потому что, ну, о них мы только знаем, потому что Наполеон посвящал, и потому что Жанна д'Арк подняла восстание, потом была предана и сожжена. Я думаю, что здесь пример не совсем правильный будет для вас и вашей дочери. А те, которые достигли как женщины многое в этой жизни, не как ученые, хотя я не отвергаю, там, что женщины могут быть ученые, нет, а как именно женщины-матери, те, которые воспитали с точки зрения женственности, хотя здесь, опять же, я не совсем правильно говорю, воспитывать может мужчина, но дали женское начало своим женщинам и создали свою вот эту ауру домашнюю, стали берегинями, стали настоящими ведущими матерями, то есть ведьмами, и их окружение счастливое, довольное, и в нем все-все замечательно и хорошо. Вот такой образ создавайте. Ну, в общем-то, на этом можно закончить этот вопрос и переходить к следующему. Дальше вопрос, он более там много в нем букв, много слов. Вот, написала у нас женщина, которая нам много-много пишет. Зачитаю его полностью, а там попробуем как-нибудь на него что-нибудь ответить. Написала нам Оксана Брейнер. Обожаю Николая Соскоридзе. Он гений. Большими буквами два слова. Артист балета. У меня видеотека про все его творчество. Никогда, слышите, ни разу, даже не замечала какие-то в кавычках выпячивания. А сейчас, прослушав ваше умозаключение, пересмотрела в кавычках вашими глазами, кавычки закрываются, и заметила, да, есть, и что, все эти в кавычках непристойности, кавычки закрываются, обзывает и фокусирует наш мозг. Не запрещать или отвращать от этого надо, а прививать как вакцину к обыденности. Ну, то есть, чтобы это обыденностью стало. Например, чтобы мальчик воспринимал женскую грудь как то, чем он был скормлен сам, и будут скормлены его дети. То есть просто вот грудь, как бы, и все, форма такая, ни о чем. Ладно, это все есть и будет, и вот как мы на это смотрим. Это наши проблемы. Да, вообще, мы все сексу жизнью обязаны, а я, например, любви обязан жизнью. Или кто-то здесь под непорочного зачатия вопрос, и вот ей ответила Вера Маковеева. Написала она так. А у меня артисты балета, мужчины, вообще не ассоциируются с сексуальностью или эротикой. Мужчину балетомана вообще трудно воспринимать мужчиной. Это как? Представьте себе Илью Муромца в балетных трико. Вот есть чего тебе сказать? Да уж сначала я хотел услышать твое мнение. Что у тебя есть сказать по этому поводу? Я уже как бы Оксане по этому поводу написал, что, как говорится, каждый выбирает по себе, да, не каждому свое. Мне вот больше нравится подвиг Гагарин, который совершил, да, и другие там вот подвиги, там Моресьева были подвиги, да, то есть подвиги, которые именно проявлялись, мужской дух, мужской характер там проявлялся, да, вот, а вот именно натянуть на себя облегающую очень одежду, вот, и попрыгать, попорхать как бабочка, я вот все-таки не считаю это мужским занятием. Мое мнение вот как-то так. Интересно у тебя мнение. Ну ладно, давай это по полочкам будем раскладывать. Во-первых, то, что кто-то обожает Николая Соскоридзе, здесь ничего такого страшного нет. Это личное обожание, и хорошо, что человек кого-то обожает. Мы нисколько не говорили про то, что, например, Соскоридзе, как здесь написано, там, он талантливый, гений. Да, на самом деле он гений. Он гений в этом направлении. И он пашет, как не знаю кто, и пахал, как не знаю кто. И таких вот надо еще найти людей, которые бы целыми днями стояли у станка и занимались своим телом и выверяли движения. Это низкий поклон и уважение таким людям, которые пашут. Но вопрос – от того, что он пашет, что меняется, чего он достигает. Есть, например, люди, гении в производстве каких-то химических веществ. Ну, гениальные люди. Вот химию они прекрасно знают, они эти формулы представляют в трехмерном, таком пространственном воображении и могут сразу же ее написать, самую-самую сложную. Сказать, что будет, если сюда добавить вот это, что добавить это. Но один гений создаст формулу, которая улучшит что-то в этом мире, кого-то спасет. А другой гений создаст формулу химическую, которая уничтожит полмира. Не один гениален, а второй гениален. Кто-то, например, создаст какую-то машину, которая что-то поможет делать людям. А кто-то создаст машину, которая будет уничтожать людей. И тот гениален, и этот гениален, и та машина прекрасная, и эта машина прекрасная. Вон сколько военной техники было создано во времена Второй мировой войны, во времена Первой мировой войны. С какие замечательные выдумщики были инквизиторы. Чего они только там не придумали. бандиты, те, которые пытают людей, доходят до гениальности. Простой гениальный. Паяльник в одно место или утюг на пузо, например. Ну, додумайся, вот, чтобы так вот попытать человека. Да и особо не додумаешься. Ну, из того, что есть, взяли и слепили. Доходчиво, понятно и просто. Да еще и дешево. Гениально? Гениально. Но что это приносит? У нас же разговор был, насколько я помню, про красоту и сексуальность, про то, что вы несете людям и на что вы обращаете внимание. И вот здесь дальше, если Оксану продолжить цитировать, никогда, слышите, ни разу даже не замечала какие-то выпячивания. Ну, во-первых, мы вас не слышим, мы вас читаем. Мы читаем то, что вы написали. И если вы не замечали, это говорит о том, что для вас это стало нормой. Точно так же, как, например, для папуасов там, страны какой-нибудь, поедать других людей. Но это норма. Они не замечают того, что это что-то плохое. Они относятся к этому как к норме. То есть поймали врага, надо его грохнуть. Грохнули, значит, надо съесть. Ну, там есть свои оправдания, почему надо съесть. Для них это норма. Кто-то, например, там ест тухлятину, для него это норма. Ну, есть такие вот люди, которые едят тухлятину. Для кого-то выпить стакан свежей крови – это норма. Вот. Для кого-то насиловать там лягушек – норма. Или еще что-то – тоже норма. И в зависимости от того, что является нормой для общества, так и люди воспринимают эту норму. То есть они обращают или не обращают. Вот если, к примеру, человек не задумывается о здоровом образе жизни, не понимает, что такое наркотики и как они убивают человека, как вот эта вся наркота уничтожает наше общество, то для него стоящий, например, мальчик курящий на улице – это норма. Девочка курящая – это норма. Пьяный какой-то или пьяная девочка или мальчик – это тоже норма. Да, они скажут, ну что ты пьяный такой в таком молодом возрасте? Ну, может быть, кто-то обратит внимание, а кто-то и уже и не обращает. Шприц там лежит – тоже норма. Норма определяется сознанием человека и общим сознанием самого общества, то есть теми принципами, по которым общество живет. И если вы это ни разу слышите, ни разу не замечали, то в этом случае говорите, что для вас это стало нормой. Но зато вы это потом пишете, а сейчас, послушав ваше заключение, пересмотрела вашими глазами, ну, во-первых, нашими глазами невозможно пересмотреть. Глаза мои и Мишины, ну как, ну взяли на прокат, что ли, их? Ну ладно. И заметила, да, есть. А, так вот, тут получается следующее. Вы, наконец-то, после того, как эта шпилька была воткнута, как эта заноза была поставлена в мозг сознания, вы обратили внимание, то есть был произведен некий переворот с точки зрения обратить внимание. И вы обратили, что да, это есть. Да, есть вот это выпячивание, да, есть вот эти вот какие-то движения, которые не совсем естественны, но, может быть, совсем неестественны для человека и для мужчины в частности. Но тот груз знаний, представлений, морали и прочего, который лежит на подсознании вашем, не позволил вам определить, хорошо это или плохо. Вы дальше пишете «и что?». Ну и так хочется ответить, да ничего, ну не заметили, не заметили, ну и ладно. Если вы считаете, что это норма, что так надо жить, что это помогает нам всем, то значит это норма для вас, значит у вас и будет такая жизнь. Человек живет не сознанием, а под сознанием. На это мы уже обращали внимание, если будет такая потребность, мы запишем с Михаилом еще одну передачу, что все-таки сильнее, сознание или подсознание. А может быть, сверхсознание. То есть, про три единства человека поговорим. Может быть, если это будет интересно вам. И в том случае, если человек, живя под сознанием, не понимает это и делает что-то, что требуется подсознанию, то в этом случае человек живет неосознанно. Ну, очень все просто. Вопрос, а что в подсознание было заложено и кто заложил? А вот как раз заложено было, вот эти нормативы были заложены тем самым обществом и той самой моралью, которая сейчас нас окружает, в котором мы сейчас находимся. Задайте себе вопрос, вам это общество нравится? Вы в нем счастливы? Наши семьи крепкие? Мы не подыхаем от алкоголя, наркотиков, курева и прочего? нас не убивают питанием, нас не убивают вот эти вот антисоциальные какие-то показы всякой дряни, нас не убивают войны. Я думаю, что да, большинство ответит, так и есть, нас убивают. Значит, это общество больно. А если больное общество навязывает больные представления, которые укладываются на подсознание, а потом подсознание нами управляет, вопрос, а вам это надо? Вы считаете, что это хорошо? Еще раз говорю, если считаете, живите, но тогда не надо плакать о том, что здоровье ухудшается, что дети нас забывают, что правительство обещанных пенсий нам не выплачивает, зарплаты у нас низкие, надо много платить за социалку, коммуналку, прочее. Работы меньше, войн больше, смертей больше, болезней больше. Ну тогда об этом давайте и не будем говорить. И тогда, в общем-то, зачем, встает вопрос, вы слушаете Народное славянское радио? Просто для того, чтобы доказать, что все у вас хорошо, но при этом вам почему-то плохо? Чтобы просто повозражать с точки зрения, вы там фигню говорите, вот я такая умная или я такой хороший. Для чего вы-то смотрите-то его? Ну перестаньте вы заниматься ерундой, перестаньте тратить время на то, что вам не нужно. Посмотрите лучше какой-нибудь сериал. Он принесет вам счастье, в всяком случае. Ну, может быть, иллюзорное, но он принесет вам счастье, вы порадуетесь. Он займет ваше время. А зачем сюда-то на наш канал заходить, смотреть? Смысла нет, вы теряете время, оно ничего не дает. Дальше. Все эти непристойности обзывает и фокусирует наш мозг. Наш мозг обзывает все это, исходя из тех норм, которые в него заложены. И если на пошлое ваш мозг реагирует как на норму, он и называет это не пошлостью, а нормой. Если на убийство, на грязь, на вонь ваш мозг реагирует, исходя из подсознания, что это норма, то он не называет это грязью и вонью. Он говорит, это норма. А вот когда вы уже обращаете внимание на что-то, что это грязь, ваш мозг говорит, ну это же норма, вы говорите, нет, подожди, если это грязь, надо с ней убрать. Мозг, который подчиняется подсознанию, продолжает сопротивляться, ну это же норма, и нужно себя здесь пересилить. Объясните ему, своему подсознанию, то есть перестроить его, а про перестройку мы с Михаилом тоже записывали программу 40 на 40 на 40, там есть такой курс оздоровительный. Себя самого, как сделать свою жизнь лучше и стать осознанным в этом мире. Так вот, когда вы через осознание начинаете эти нормы, в кавычках, убирать и ставите другие нормы, вы просто смотрите на мир другими глазами. И вы помогаете, самое главное, другим людям тоже смотреть на этот мир другими глазами. А что происходит, если вдруг грязь пропадает? Если вдруг люди перестают уничтожать себя? И в этом алкогольном, наркотическом угаре перестают убивать и грабить вас. Перестают насиловать кого-то, понимают, что насилие добра не приносит. Что от этого что-то хуже станет? Нет, опять же, вы можете жить как хотите. Не смею настаивать. Я всего лишь навсего говорю про то, что есть норма и что обзывает и фиксирует мозг. Дальше. Не запрещать или отвращать от этого надо, а прививать к как вакцину к обыденности. То есть, я должен человеку сказать, дружище, ты, пожалуйста, выпивай, но выпивай так, чтобы это было культурно, да? Кури, но чтобы это было культурно. Немного кури. Кури только хорошее, да? Если уж наркоту выбираешь, то выбирай такую настоящую наркоту. Если уж смотришь порнуху, ну смотри на порнуху, чтобы она была красивая, чтобы там все было эстетично. Если там совсем уж такое вот, ну так просто представь себе, что это норма в жизни. Ну этим же люди занимаются. Если кто-то тебе покажет фильм про расчлененку, ну скажи, ну расчленяют же в этом мире, ну почему бы и не посмотреть-то? Ну это же правда все, ну так прививайте себе. Вакцину прививайте к обыденности. Да, там расчленяют, но как бы я вот не буду расчленять сам. Там еще можно посмотреть, например, про общественный туалет. Поставить несколько камер, вот эти вот кружки, да, и посмотреть, что там происходит. как что откуда вылезает, а куда падает. Но это же тоже норма. Этим же каждый день кто-то пользуется. Это же наша норма. И надо привить вакцину, что да, если вы это видите, если вам это показывают, ну уж не смотрите вы на это вот так вот, а смотрите вот этако, да? То есть вакцину такую привить к этому. Замечательно. Вопрос, а зачем это показывать? Зачем к этому прививать вакцину? Ну зачем мне к пошлости вакцину прививать? Зачем мне пошлость вообще показывать? И зачем мне ее смотреть? С какой целью? Ну, давайте еще сделаем фильм про морг или сериал про морг и будем там показывать, как себя ведут врачи с трупами. Ну, что они с ними делают? Много чего интересного рассказывают медики, особенно те, которые с трупами постоянно занимаются. Ведь такие там байки, такие там приколы, как там чего отрезают и кому куда подкладывают. Но это же тоже может быть нормой. Ну, для них это норма. Давайте это выведем на все показания. То есть вещи, на мой взгляд, которые для нормального человека нормой никогда не будут являться. И делать прививку им не стоит. Ну, давайте дальше посмотрим. Значит, к обыденности. Например, чтобы мальчик воспринимал женскую грудь как то, чем был вскормлен сам, и будут вскормлены его дети. Вот Михаил сказал, ну, давайте просто, ну, то есть и есть. И что дальше? Я вот не могу это понять. Да, это то, чем вскормлены и мы, и наши дети, и будут еще внуки вскормлены. Но я не могу это представить, чтобы это было что-то абстрактное. Ну, абстрактное. Ну, есть коровка, вымя у нее есть. Ну и хорошо. Ну, вскормлен теленочек и вскормлен. Ну, замечательно и здорово. Для меня женская грудь – это что-то, относящееся к женщине, и то, что не должно выпячиваться на показ. Потому что этим вскармливают ребенка. И это не должно быть на показ у всех, для всех. Это сакральное. Есть такое понятие. Если вы сакральное выставляете всем на показ, то к этому сакральному что-то привязывается. И тогда вы будете кормить ребенка своего, ну, чем-то таким вот. Дальше. А еще вопрос один. Вот почему? Почему те женщины, в кавычках женщины, мы об этом уже говорили, что я женщин таких не могу назвать, но пускай вот вам нравится, пускай, которые показывают стриптиз на каждом шагу, да, в каждом стриптиз-баре крутится вокруг шеста, и они вот это дело оголяют. Они показывают свои стройные фигуры и свою гибкость. Для чего? Как вы думаете? Дело в том, что есть естество человека. Естество проявляется в рецепторах различных, чувствах там каких-то и так далее. Холод, голод, жарко и прочее-прочее. Никуда вы от этого не денетесь. Это естество, которое заставляет человека как-то рефлексовать, как-то реагировать. Хотите кушать? Вот, безусловно, рефлекс, да? И вы будете искать, что поесть. Хотите в туалет? Тоже будете искать место, где опорожниться. Так вот, в мужчине и в женщине на уровне даже ниже подсознания заложены определенные какие-то данные, реагирования на какие-то внешние факторы раздражения, в том числе и связанные с противоположным полом. Вы не замечали это, нет? Конечно же, их можно подавить. Конечно же, можно сделать эксперимент, который Павлов производил с собачкой. Например, такой замечательный эксперимент был. К ножкам собачки привязывали проводки, и по этим проводкам запускали 220 вольт. Так, чпок, собачка взвизгивает, дергается, и ей сразу миску с супом вкусным под нос. Она начинает есть. Наступает вторая стадия кормления, следующая, и опять 220 вольт. Бабах! Она опять дергается, взвизгивает и опять ей. Суп под нос. И так продолжается несколько раз до тех пор, пока не выработается условный рефлекс. И вот самое интересное происходит дальше. Когда ее очередной раз бьют током, она уже не визжит. У нее начинает выделяться слюна и хвостик ходит ходуном. Что, мол, сейчас произойдет что-то хорошее и полезное для нее. Этот рефлекс уже закреплен. То есть ее лупят током, а у нее радость от этого. Ее лупят током, а у нее радость от этого. Потому что уже закреплен рефлекс, что сейчас будет миска с супом. И что сейчас ей станет хорошо. Это нормально? Вот вы предлагаете нарушить все инстинкты, заложенные в человеке. Итак, ну, грудь и грудь. Что на меня смотреть? Ну, грудь и грудь. То есть вы предлагаете отрубить половину от мужчины. А потом давайте, ну что, ну женская фигура, ну что гитара, что контрабас, что женщина одно и то же. Ну что на них смотреть-то? Да меня вообще не интересует. Это подавление естества называется. Важно не подавлять, а важно применять и акцентировать что-то в тот момент, когда это надо для естества, для жизни. Вот когда необходимо продолжить свой род, вот тогда эти инстинкты, заложенные в человеке и в мужчине, и в женщине, нужно проявлять. А когда не надо продолжать род, ну просто вы идете по улице, вы же не собираетесь на улице спариваться с кем-то, да? То тогда необходимо и мужчине, и женщине убирать, закрывать, придавать какой-то внешний вид другой тем частям своего тела, которые так или иначе вызовут безусловные рефлексы у противоположного пола, вызовут какие-то домыслы и мысли. Обратите внимание на старинные женские и мужские одежды, головные уборы. Обратите внимание, что они не вызывают сексуальной похоти. Они вызывают чувство радости, красоты, наслаждения. Но там нет желания пощупать, ухватить, залезть куда-то или что-то там засунуть куда-то. Но нет такого желания. И не надо мальчику прививать это, чтобы он смотрел на грудь, как, то есть давайте там голыми будем ходить, давайте будем вообще все показывать и говорить, не смотри, не смотри. Мне вспоминается в метро один случай. Зашла такая деваха. Такой юбки, которую, в общем-то, юбкой даже назвать нельзя. И так все наружу у нее. Так чуть-чуть прикрыто, чтобы вот эти вот не торчали. Вот. Села так и ноги растопырила. Ну, видимо, задумалась о чем-то своем. Сидит, смотрит в потолок. А напротив сидит мужичок такой, лет уже, ну, может быть, за 60. С палочкой. Он так сел на палочку, оперся, между ног ей уперся и смотрит. Она опустила глаза сверху, потому что потом смотрела, обратила на то, куда направлен ее взгляд. Она так раз, ноги сразу собрала, а он продолжает туда смотреть, так еще ниже наклонился. Ну, как старички на палочку так наклоняются. Она начинает юбку подтягивать, а подтягивать-то некуда, все, одергивать некуда, она так коротенькая. Там дальше уже другое будет видно, если она ниже опустит. А он еще начинает дальше смотреть. Она: «Мужчина, почему вы мне смотрите все время между ног?» Говорит: «Ну вы же так оделись, вы же мне стали это показывать. Мне стало интересно, зачем вы мне это показываете?» Был еще случай, который известен, кто-то как анекдот его преподносит, когда также едет такая деваха, села, ноги растопырила, но мужчины напротив оказались такие воспитанные, Оксана, которые не смотрят между ног, которые воспринимают, что оттуда рождаются дети, что оттуда что-то вытекает и выпадает. И они глазки в стороны убрали. А рядом сидела старушка. И вдруг поезд перед, ну так бывает, перед остановкой, как уже на станцию подъехать, остановился. И тишина. То люди громко разговаривают, тут тишина там перешатывается. И вдруг старушка подходит к этой милой барышне и, как бы ей на ушко наклоняясь, говорит, но достаточно громко: «Милая, эти вещи надо не проветривать, а подмывать». И пошла дальше. Весь вагон там просто катался. Деваха подскочила, покраснела вся и к двери прижалась, чтобы первой выскочить из этого вагона. Почему это произошло? Ну и та, и другая, они это воспринимали как норма. Ну что такого? Ну сижу я и сижу, ну видно там все и видно. А когда акцентировали на это внимание, показали, что это придурки только так себя ведут. Зачем ты это выставляешь на показ? Ты что, хочешь, чтобы тебя весь вагон здесь прямо сразу по очереди? Нет. А зачем ты так это выставляешь? Может быть, здесь пляж какой-то? Тоже нет. Все должно быть к месту. Все должно быть нацелено на какие-то определенные цели. На достижение, вернее, этих целей. И вот если человек не понимает этого, значит, для него это стало нормой. Нормой. А что тут такого-то? Вот о чем пишет Оксана. Что тут такого-то? Ну, это же место, из которого я, вот у меня что-то вытекает и что-то выпадает. И из которого, да, родятся дети. Ну да, иногда туда что-то засовывают. Ну что, ну, это для того, чтобы родились дети или чтобы наслаждение получить. Я надеюсь, у нас плюс 16 сегодня будет написано. Уж извините. И в этом случае тогда для других это должно стать нормой. А потом будет вопрос, а что это у нас мальчики какие-то инфантильные? Почему это у нас они на женщин-то как-то так не реагируют? Я уже вся перед ним разделась. Все, а он никакой. Он лежит на диване, в телевизор смотрит. Футбол там идет. Да потому что для него это ничего не означает. Это то место, которым вскармливают детей. У него уже, как у собачки Павлова, слюна на вас не вырабатывается. Ни на грудь, ни на другие места. Ну, приучили к нему, как тут написано-то, сделать обыденность. Ну, обыденность для него это норма. Для него это норма. Чего на это реагировать-то? У него тут уже ничего не происходит, когда он эту норму видит. Поэтому очень много идет такого, что делает норму в разных клипах, к этому всякие соблазнительные взгляды, какие-то движения, направленные якобы на сексуальность, они становятся нормой для всех. Ну, елки-палки, а что-то такого? Поэтому, если мы хотим превратить в норму какую-то гадость, то я сочувствую тому обществу, которое будет жить с такой нормой. А если мы хотим заткнуть нормальные позывы мужчины или женщины куда-то, то я опять же сочувствую такому обществу, потому что ничего хорошего из этого не произойдет. Потому что такое общество будет разрушаться. Я сочувствую женщинам и мужчинам, которые не понимают, когда это нужно показывать, а когда это нужно укрывать. Я сочувствую женщинам, которые одеваются легко, только потому, что эту норму им кто-то показал. Я сочувствую женщинам, которые не умеют красиво одеться. Мы уже обращали внимание, что красота и сексуальность – это не одно и то же. Сексуальность, то есть половые взаимоотношения, нужны тогда, когда вы хотите продлить свой род. А красота нужна всегда. И в этом, в частности, тоже. Но только есть красота, основанная на сексуальности – и она должна быть интимна, в нужном месте, в нужное время и с единственным человеком. И она не должна привлекать всех подряд. Когда вы идете по улице, у вас не должно быть здесь желания. Я сейчас взгляну, и мужик упадет. Взгляну, и мужик упадет. Помните, девчата? Чтоб шла женщина, а мужики так раз, раз, штабелями, и штабелями, штабелями укладывались. Вот это вот такое представление о взаимодействии с мужчинами очень свойственно ныне обиженным, брошенным, несчастным, которые мечтают о том, чтобы все мужики на них обращали внимание, чтобы все они теряли голову. А другие дурачки, наоборот, думают, чтобы все женщины за ними бегали. Я там какими-то феромонами набрызгаюсь, как-нибудь так, как мачо оденусь, каким-то модным спреем там себя побрызгаю, побреюсь какой-то там ерундовиной, одену себя что-то. Вы просто задумайтесь о том, что происходит. Ну, посмотрите, этот мир вас устраивает, в котором вы живете. Вернее, не сам мир даже, а общество, в котором вы живете. Но вы же постоянно говорите, нас замещают другие народы. А почему не замещают? Да потому что у них сохранено то, что позволяет вас замещать. Вот и все. Ну ладно, закончим про секс и вернемся к нашей жизни. Михаил, что ты скажешь по этому поводу? У нас была с тобой давняя мечта посвятить вопросам, которые задает Оксана Брейнер, передачу. Ну, по сути, мы ее с тобой сегодня, можно сказать, что и осуществили. На сим, я думаю, на сегодня мы с тобой закруглимся. Пожалуйста, нам важно ответное мнение, ответная реакция. Обязательно, конечно, хотим услышать мнение Оксаны, и не только Оксаны, но и других пользователей, смотрителей и слушателей. Но, пожалуйста, пишите не абы где, не на деревне дедушки, а на наших официальных ресурсах. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org и на нашем официальном канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Благодарю богам нашим светлым, благодарю предкам нашим славным и тебе, Алексей, за ответы на эти вопросы. Благодарю, Михаил, поднимаешь интересные темы. Еще, не пишите абы где и не пишите абы как, а пишите, где уже Михаил сказал, и пишите осознанно. То есть, если вы с чем-то не согласны, обосновывайте свое несогласие. Если вы хотите что-то дополнить, обосновывайте свое дополнение. Потому что здравомыслящий человек строит здравомыслящее общество. И в этом случае он живет в том мире, который его будет устраивать. А здравомыслие проявляется в первую очередь тем, как вы способны упорядочивать свои мысли, как вы способны доносить свое «да» или свое «нет», свое «потому что». На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушаете Народное славянское радио. С вами был Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!